Вот почему Мануэль, когда его спросили о Тендерберде с золотисто-песочными сидениями, кратко ответил: «Она должна стоить не меньше 5000 монет, сущие пустяки». Мануэль наполнил бак бензином и теперь протирал ветровое стекло. Рядом с ним стояли местный виноградарь Шарль Болю и агент по продаже недвижимого имущества из Солье, долговязый худой обладатель малолитражки, который заезжал на станцию 3 раза в неделю, но имени его Мануэль не знал. Как раз в эту минуту они услышали крик. Мануэль, как его собеседники, несколько долгих секунд стоял, застыв на месте, хотя он, пожалуй, не мог бы сказать, что это его так уж удивило. Во всяком случае, меньше, чем если бы это произошло с другой женщиной. Когда он увидел эту молодую даму, он сразу почему-то подумал, что она немножко не в себе. Может, дело тут было в ее темных очках, ее немногословности, она произнесла всего 1-2 фразы, самые необходимые, или в той немного небрежной, усталой манере во время ходьбы склонять голову на бок. У нее была очень красивая, очень своеобразная походка. Когда она шла, казалось, что ее длинные ноги начинаются у талии. Глядя на нее, Мануэль невольно подумал о раненом животном, хотя затруднился бы сказать, на кого она больше походила, на дикую кошку или антилопу, но явно на животное, вырвавшееся из ночного мрака, потому что под светлыми волосами дамы угадывались темные мрачные мысли. И вот в сопровождении 3 мужчин она идет к конторе Мануэля. Когда они выходили из туалета, мужчины хотели взять ее под руки, но она отстранилась. Она уже не плакала больше. Она прижимала к груди раздувшуюся руку с широкой синеватой полосой на ладони. И сейчас у нее была все та же плавная походка. Мануэль смотрел на ее правильный, словно окаменевший профиль с коротким прямым носом и крепко сжатыми губами. Даже несмотря на выпачканный в пыли белый костюм и немного растрепавшиеся волосы, для Мануэля она была олицетворением изящного животного, принадлежавшего какому-нибудь господину с туго набитым кошельком. Мануэль почувствовал себя слегка уязвленным, понимая, что такую женщину ему не обольстить, да и вообще такие не для него. Но еще больше его огорчало другое. На пороге дома, рядом со своей матерью, стояла и смотрела на них девочка. Мануэль предпочел бы, чтобы она этого не видела. Ей было 7 лет, и хотя Мануэль ни на минуту не забывал, что она ему не родная дочь, он все же больше всего на свете дорожил этой девочкой, и она платила ему тем же. Она даже восхищалась им, потому что когда у отцов ее школьных подружек что-нибудь не ладилось с мотором, они смиренно обращались к нему. А уж его руки умели все наладить и исправить. И сейчас Мануэлю было неприятно, что девочка видит его таким растерянным. В конторе он усадил даму из Тендерберда у широкого окна. Все молчали. Мануэль не осмелился отослать девочку, боясь, что она на него обидится. Он пошел в кухню, достал из стенного шкафа бутылку коньяка, а из раковины чистую рюмку. Миетта, его жена, вошла вслед за ним. Что случилось? Ничего, я сам не знаю. Прежде чем вернуться в контору, он хлебнул коньяку прямо из горлышка. Мариетта не упустила случая сказать ему, что он слишком много пьет. На что он по-баскски ответил, что благодаря этому он скорее умрет, и она сможет еще раз выйти замуж. Первым мужем Мариетты был какой-то испанец, о нем Мануэль не желал даже слышать. Но это была не ревность. Жену он не любил, а может, просто перестал любить. Иногда ему вдруг приходило в голову, что она наставляла рога своему испанцу, и девочка родилась неизвестно от кого. Да-да, неизвестно от кого. Мануэль налил пол рюмки коньяку и поставил на обитый железом стол конторы. Все молча смотрели на рюмку. Дама из машины лишь отрицательно помотала головой. Мануэлю неприятно было начинать разговор, главным образом из-за девочки, и еще потому, что он знал, его баскский акцент вообще вызывает удивление, а в такой момент он покажется просто смешным. И тогда он решил предотвратить удар и, раздраженно взмахнув рукой, сказал: «Вы уверяете, что на вас напали? Но ведь здесь никого больше не было». «Вот кто был, тот и остался. Лично я, мадам, не знаю, почему вы говорите, будто на вас напали, просто не знаю». Она смотрела на него через свои темные очки,